Сегодня мы продолжаем с вами изучение Пятикнижия Моисея, и мы будем читать книгу «Исход», 10 главу. Прежде всего, перечислим 10 казней, которые были обрушены на Египет в их последовательности. Первая казнь – это кровь. Воды Нила сделались кровавыми в наказание за то, что египтяне убивали еврейских детей и бросали их в Нил. Потом были жабы в наказание того, что египтяне презрительно относились к евреям. Потом были мошки, вши в наказание за гедонизм египтян, любовь к роскоши. То, что они брезговали простыми людьми, рабами. Потом были пёсьи мухи, за каждый удар плетью эти мухи кусали египтян. Потом был мор скота, потому что египтяне запрещали совершать жертвоприношения, установленные Богом. Евреи не могли это делать даже в земле Гешем. Потом были нарывы за жестокое обращение с рабами, был град с огнем, то есть град с молнией, то, что побило скот, тех, которые не поверили Моисею, и побило тех людей, которые не поверили Моисею. Это, собственно говоря, было наказание за неверие, потому что те египтяне, которые поверили, что будет тяжелый, сложный катаклизм, их молнии не убивали, градом их не забивали. И восьмая казнь, о которой мы будем говорить, это саранча. Девятая казнь – это тьма. И последняя казнь, о которой мы будем говорить уже далее, в других беседах, это умерщвление первенцев за то, что египтяне решили уничтожить всех мальчиков еврейских, оставить только девочек, чтобы произошла ассимиляция еврейского народа среди египтян. Последнее наказание было самое жестокое. Итак, сегодня изучаем 10 главу. Она начинается словами: «И сказал Господь Моисею, войди к фараону, ибо я отягощил сердце его и сердце рабов его, чтобы явить между ними сии знамения мои». Дословно вот это выражение, чтобы явить между ними сии знамения мои, с еврейского можно перевести так, чтобы вложить в их внутренности мои проклятия. Казалось бы, в тексте содержится некое противоречие. Господь говорит, что он отягчил сердце фараона и его рабов, раздражил и посылает туда Моисея. Нам всегда, когда приходится идти к начальнику, мы спрашиваем, а как у него настроение с утра было? Но люди говорят, вроде ничего, нормально. А если нам говорят, ой, лучше не ходи, у него такое настроение, не дай Бог. А здесь сразу Писание говорит, что сердце фараона ожесточено, рабы его обозлены, но надо идти, надо выполнять волю Божию. Вот это бесстрашие Моисея – это особое пророческое качество. В русской истории был святитель, митрополит Филипп Калычев, который обладал вот этим пророческим бесстрашием, никто не решался остановить репрессии царя после смерти его супруги Анастасии. И только митрополит подошел к нему и сказал, молчание предается Бог, я не могу молчать. Здесь в храме бескровные жертвы совершаются, а за стенами пытки, кровь христиан льется. Царь закричал, молчи, монах, и Филипп Калычев, святитель, сказал, молчание предается Богу. То есть действительно иногда Бог ставит нас перед выбором, или мы промолчим, и как бы все будет нормально, или мы скажем то, что надо сказать. На самом деле нормально будет тогда, когда мы исполним волю Бога, а не тогда, когда мы ее нарушим. А здесь прямая воля Бога. И сказал Господь Моисею: «Войди к фараону, ибо я отягчил сердце его и сердце рабов его, чтобы явить между ними сии знамения, чтобы вложить в их внутренности проклятие». То есть недуги, болезни, то, что еще не видно. Некоторые злодеи, они уверовали в свою неприкасаемость, но они не знают, что уже процессы начались. Моисей не должен смущаться проявлением упорства фараона, приводящее к новым казням, потому что Бог ожесточает сердце фараона. Об этом мы читали в 7 главе, 3-5 стих, здесь сказано: «Но я ожесточу сердце фараонова и явлю множество знамений моих и чудес моих в земле египетской. Фараон не послушает вас, и я наложу руку мою на Египет и выведу воинство мое, народ мой, сынов Израилевых из земли египетской судами великими. Тогда узнают все египтяне, что я Господь, когда простру руку мою на Египет и выведу сынов Израилевых из среды их». В действительности, вот эти 10 казней, они были необходимы. Во-первых, если бы фараон сразу отпустил бы еврейский народ, то им не дали бы дойти до земли обетованной, и бы уничтожили те племена, которые там жили: Моав, Амалик, народы Ханаана, Хитеи, Фарисеи, самые разные племена, Гесеи, Амореи. Но когда произошли эти 10 казней, об этом стало известно потом всем этим племенам. И когда евреи шли, то эти племена с ужасом говорили друг другу: идут те, которые разрушили Египет. Бог этих людей уничтожил эту империю огромную. Это была доминирующая во всем тогдашнем мире оккультная система Египет, отлаженный оккультно-государственный механизм, еще это лопнуло. Фараон считал себя Богом, и кем он оказался? И далее Господь говорит, обращаясь к Моисею и обращаясь ко всем верующим: «И чтобы ты рассказывал сыну твоему и сыну сына твоего о том, что я сделал в Египте, и о знамениях моих, которые я показал в нем, и чтобы вы знали, что я Господь». То есть здесь Господь устанавливает заповедь, что еврейские отцы обязаны будут рассказывать своим детям о том, что происходило в Египте. Это происходит в еврейских семьях каждый год, когда совершается Пейсах, Пасха. Они вспоминают выход из Египта. И самый младший ребенок в семье, он задает вопрос: что это у нас за событие такое? Зачем вот стол приготовили? И самый старший должен отвечать: мы были рабами в древности у египтян, но Господь великими казнями вывел нас из Египта. И вот здесь эта заповедь, она устанавливается. «И чтобы ты рассказывал сыну твоему и сыну сына твоего о том, что я сделал в Египте». На самом деле, вот слово «сделал» правильнее перевести: «как я глумился, как я смеялся над Египтом». В Ветхом Завете несколько раз говорится о том, что Бог посмеялся над Египтом. Казалось бы, что Богу не свойственно злорадство. И в действительности Бог любит евреев так же, как и египтян, а египтян любит так же, как и арабов, бедуинов. Все народы – это его творение. Но есть те, которые согласились с божественным управлением и стали его народом де, именно де-факто. А есть те, которые считаются с точки зрения теологов Божьими людьми, все считаются Божьими людьми, но эти люди не подчиняются Божьим законам, и де-факто вообще непонятно кто.